Слушай, это получается, они настолько обнаглели, что они с катапультой запустили по нашей крепости, значит, огромный камень горящий, да, и попали прямо по главной, значит, цитадели, да. Ну, вообще страх потеряли. Ну, ты представляешь? Мы в эфире. Можешь со всеми поздороваться. Приветствую вас на нашем друзья, канале. Друзья, привет. Сейчас мы будем делать обзор на текущие сутки. И начнем, как всегда, по боевой обстановке. Да, ну, боевая обстановка особо не изменилась. На самом деле были серьезные боестолкновения на угледарском направлении. Противник предпринял достаточно серьезную разведку боем. Многие, там, допустим, телеграм-каналы, паблики писали о том, что прорвался фронт, противник зашел вглубь нашей территории и так далее. На самом деле этого не было. То есть, действительно, они провели такую серьезную масштабную вылазку в районе Никольского. Но наши бойцы отбили. Вот, в принципе, состоянием на 9 вечера уже на этом участке фронта было тихо. То есть там нормально. Там противник нормальные потери понес. Вот. Вчера мы помним, что там на Запорожском направлении было. Да, но там было чисто... Группа до 10 человек ВСУшников приблизились к нашим позициям, открыли огонь из стрелкового и ушли. Их пытались догнать наши минометы, и, насколько я знаю, ну, частично успешно. Вот. В Бахмуте, в принципе, там продвижение ежедневное, у нас небольшие, но ежедневные, да, это серьезная работа, то есть каждый должен понимать, что пройти 100 метров в поле это одно, а пройти 100 метров в городе это совсем другое, вот, и тем не менее у нас остальная пехота с этим справляется, как-то ну, так. Я понял, ну, надо ожидать то, что, значит, интенсивность разведок боем, скорее всего, будет увеличиваться, да, а финалом будет все-таки, наверное, наступательные действия более активные, потому да, что, да. То, что сейчас происходит, мы не можем назвать это как началом наступления, да, это какие-то просто прощупывания, и не значит, что если мы где-то отбились, это уже значит о том, что вот, смотрите, у них ничего не получается. Это просто, наступление, да. Да, просто идет обычная боевая работа, где противник прощупывает, где для них более, скажем, комфортные условия для какого-то для попытки прорыва. Да, я вчера был не на связи, и когда были, значит, такие новости активные, я не мог, значит, дать свой комментарий, хотя люди мне писали, просили. Вот, но, значит, когда я отсутствовал, Даня все равно, значит, записал видео, вы могли это все посмотреть на его канале, но я все равно сейчас хочу тоже буквально 2 минуты посвятить этому, да, то, что по Кремлю, значит, применили БПЛА, ну, для меня это вообще все, в принципе, ожидаемо, я после того, как по аэродрому в Крыму нанесли достаточно серьезные удары, и было потеряно энное количество самолетов, да, никто не знает точно, мы можем только предполагать, да. Я сразу сказал, что, ребята, привыкайте, это будет постоянно. Постоянно. Да, наверное, ты имеешь в виду Энгельс. Энгельс, он более глубже в территорию, и он более важнее, потому что там базировалась наша стратегическая авиация, поэтому это, нет, ну, это уже, в принципе... Для меня просто было да. Понятно, когда долбанули по Крыму, когда вот в Саки там или куда-то там прилетело, и ну, было уже очевидно, что противник будет всячески значит, сопротивляться и значит, использовать все средства, которыми будут дотягиваться. То есть для меня это понятно, да? Ну, может кто-то еще не понимает, ну, это очевидные вещи. И просто я что хотел сказать, что я ну, как бы смотрю на реакцию многих там, людей, там, некоторые там, телеграм-каналов, да, они пишут нам, срочно нужно имиджевые, значит, восстановить имидж, срочно нанести на удар возмездия, удар возмездия. Я хочу сказать, что ну, смысл, если мы сделаем сейчас какой-то удар возмездия. Да? То есть, если мы сейчас запустим какой-то тоже самолетик, предположим, по Верховной Раде, да, обрушим там стеклянный купол и скажем, вот, смотрите, мы тоже так умеем. Я считаю, что смысла в этом никакого не будет, да, кроме как один день в телеграм-каналах будут писать какие-то радостные новости. Да? Но мне кажется, было бы логично, да, более там, подойти к вопросу так масштабно, да, вот продумать какой-то вот суперплан более подробно, да, и совершить какой-то более искусный удар такой не спеша, да, с которой бы нес бы какие-то и плюс, значит, репутационные потери, плюс действительно нес бы какой-то хороший эффект от этого, да, и мне кажется, ну, да, пропустили мы удар, да, надо боксировать дальше, правильно же, оправиться, да, и продолжить, значит, более как-то искусно боксировать, да, поэтому никакая спешка тут не нужна, здесь нужно более, скажем так, с холодной головой подходить к этому моменту, да, да. Хотел добавить, и вот буквально сейчас вернулся с эфира на «Звезде», вот обсуждали эту же тему, насчет того, нужен удар возмездия или не нужен удар возмездия. Здесь момент какой? Я, допустим, склоняюсь к тому, что он нужен. Почему? Потому что, во-первых, он должен быть асимметричен, то есть нам не надо там куда-то отправлять беспилотник, флаг сбить с Верховной Рады, к примеру, да? Вот, он должен быть какой-то мощный и демонстративный. Он должен понимать, что подобные вылазки и вообще теракты на территории России, они без следа не пройдут. Потому что очень важно, там тоже некоторые эксперты, они, кстати, на «Звезде» был приятно удивлен, что вот в программе разрешали вот именно, знаешь, так, высказаться, как бы, хотя военный канал, но вполне мог в прямом эфире высказаться и высказать свою критику, вот, достаточно свободно, без замечаний. И по этому поводу важный момент – это мотивация наших бойцов. Важный момент – это эмоции, да, то есть там и ведущий сказал, что это все эмоции, это все не важно, как бы, важно то, что на фронте происходит, но здесь момент в том, что нашу мотивацию как раз-таки эмоции и подпитывают, эмоции и влияют на нашу мотивацию. То же самое и негативные для противника эмоции влияют на его демотивацию. Поэтому это одна из составляющих, важнейших составляющих войны и ситуации на фронте. Да? Если мы уже заявляем о красных линиях, то все должны понимать, наши должны понимать, что это не пустые слова, и наше руководство идет до конца и отвечает за эти слова, да, а противник должен понимать, что все, если обозначили, ну, значит, будет ответка. А получается не так, к сожалению, и это нас демотивирует, получается, деморализует, да. Противника, наоборот, воодушевляет такая ситуация. То же самое вспомни ситуация с обменом азовцев, когда наша сторона пафосно заявляла, да, там и руководство ДНР пафосно заявляло о том, что мы сейчас строим клетки в Мариуполе, где будут сидеть там иностранные наемники, азовцы, мы будем их судить, там кто-то получит высшую меру наказания и так далее. Хотя на этот момент они уже вполне себе знали, скорее всего, я в этом уверен, что азовцев обменяют, и через неделю их обменивают после этих громких заявлений, да. Вопрос, то есть, получается, этими заявлениями мы только усугубили ситуацию в нашем ментальном пространстве, да, в наших умах. То же самое, когда идут заявления про красные линии, вспомним, Коношенков заявлял, да, когда первый раз был удар по территории России, он сказал, вот еще раз, это будет красная линия, мы там ответим, будет жестко, все офигеют, и что? Все помнят, что Коношенков сказал, и не только Коношенков, да, а реакции нет, получается, мы не можем, что ли, то есть мы слабые, что ли. А вот, допустим, я сегодня в эфире предложил, что было бы круто, если бы мы кинжалом ударили, там, или по Верховной Раде, или по офису президента, или по Генеральному штабу ВСУ, где часто пасется Залужный, или по ГУР, по зданию ГУР, да, и тому подобное. Это бы был и эффект вполне себе медийный, и нас бы это зарядило эмоционально, и это был бы эффект вполне себе рабочий, потому что там бы непонятно какое количество ублюдков сдохло бы, и вместе там с серверами, документами и всей херней, их работа была бы, ну, заторможена. Не говоря уже про Верховную Раду, да, про законодательный орган страны врага. Поэтому здесь момент такой, что все-таки ответ нужен, потому что на фронте это все очень взаимосвязано. Просто добиваться чего-то на фронте, причем ответ нужен такой, чтобы все поняли, что это ответ. Вот это мое мнение. Да, я с тобой согласен, но я имею в виду, что не нужна спешка. Получается, понимаешь, мы, допустим, с тобой вдвоем сейчас вот находимся в генеральном штабе, да? Ждем контрнаступления ВСУ или наступления, или что там будет, я не знаю. И у нас с тобой есть план, да? Мы смотрим, вот линию фронта, все мониторим, значит, на каком направлении противник проявляет активность, да, и тут вдруг наши карты путают удар по Кремлю, понимаешь, и мы такие, сука, понимаешь, срочно ответ, давай там думать, что ответить, понимаешь, ну зачем это нужно, ну, у нас есть определенная работа, правильно, мы работаем для того, чтобы стабилизировать фронт, как-то помешать противнику, да, если нам надо как-то ответить, нам надо ответить это нормально, то есть, вот, допустим, наша любимая рубрика, да, комментарий Евгения Пригожина, он сказал, мне вообще там до жопы, дайте мне снарядов, я хочу забрать Бахмут, да. Вот тебе классный, короче, классный ответ, да, взять, выбить там до конца, сказать, ну вот вам, ну, вы дали, вот вам, понимаешь, вы пуляете свои там самолетики, да, мы у вас отжали город. И мне вот сегодня, кстати, парни с одного подразделения сбросили смешное видео, я не хочу его постить, вот, ну, потому что там радиопереход, ну, радиообмен идет там и так далее, позывные, и на этом видео пацаны наши, они ржут с того, что наш противник окопами, да, выкопал слово Бахмут, да, фортеция у них, фортеция Бахмут, да, то есть, понимаешь, вот эти вот все надписи для них, это вот все для них, понимаешь, как это называется, вот смотри, у них символ сейчас, да, Бахмут, фортеция, да, то есть это вот, за тобой едут, нет, то есть для них это символ, понимаешь, в чем дело, да, и вот они уперлись, все, это наша последняя точка опоры, не будет Мариуполя, не будет Украины сейчас, не будет Бахмута, не будет Украины, да, зачем нам придумывать какие-то смешные самолетики, да, чтобы там что-то там просто в стену он попал, там, знаешь, ну, прикинь, сидит в кабинете, Путин в кабинете, он же допоздна работает всегда, там, вот мне там знакомые говорят, там, 12 часов ночи, я сижу в приемной, у Путина еще очередь в приемной, да, люди еще сидят, там, ждут, там, да, 12 ночи, он еще работает, собирает, прикинь, там, штукатурка посыпалась, он такой, так, ребята, что случилось? Да, это, ну, хохлы, там, ну, взорвался, самолетик взорвался, там, знаешь, в стену попал, он такой, а, ну, ладно, окей, короче, знаешь, ну, то есть, зачем нам заниматься подобными вещами, понимаешь? Но это даже, знаешь, какие-то мелкие пакости какие-то, вот просто, знаешь, вот, ну, разрушили Кремль? Не разрушили. Куранты перестали идти? Не перестали. Флаг упал, и все начали показывать по телевизору, флаг упал, не упал. То есть, ну что, с Путиным что-то случилось? Не случилось, он как работал, так и работал, спецоперация продолжается. Ну, то есть, мелкие пакости, знаешь, вот, как раньше в детстве, там, знаешь, хулиганы были, там, сжечь звонок, знаешь, там, в лифте что-нибудь накорябать, ну, вот, примерно то же самое. Смысл нам, ну, я не знаю, может, кто-то хочет заниматься подобным, я не знаю, мне, ну, как бы, но я считаю себя так более взрослым человеком, я такой ерундой заниматься не собираюсь, да. И вот, ну, то же самое, как бы, и сделал Пригожин, да, он говорит, ну, ребят, хорошо, вы можете там обсуждать там эти вопросы с Кремлем, да, дайте мне боеприпасов, пока вы там будете это все бурлить будет, пока вы там будете там эмоции свои высказывать, я там отожму Бахмут там, да, ну, вот, ну, нам надо делами заниматься, зачем нам какие-то вот мелкие пакости, вот, вот, как бы, мой посыл. Поэтому, если ответ будет, да, он должен быть такой более, ну, знаешь, вот внушительный. То есть, вот взяли, сейчас они контрнаступление или наступление сделали, а мы взяли, отстояли, предположим, все территории, да, и сказали, ну, ребят, ну что, ну, пускайте самолетики дальше, понимаешь? А мы вот как бы взяли и там 200 леопардов на всех направлениях уничтожили, предположим, да. Лучший ответ, ну, лучший ответ, да, ну, предположим, что-то, да. Да, или взять... А там ЧВК Вагнер, зэков не дают дать им зэков, да, чтобы там, не знаю, там еще там 100-тысячную армию сделать из них, чтобы они могли наступать. Как вот, кстати, Евгений Викторович, он же просил, да, да, там, дайте мне 200 тысяч, я, ну, закончу СВО, пожалуйста. Ну, да, вот у него уже есть свои генералы, пожалуйста. Уже генералы из ГШ работают в ЧВК Вагнер. Да, то есть масштабы увеличиваются. Нужны люди, им нужны ресурсы для того, чтобы решать задачи более глобально. Пожалуйста, вот вам ответ. Усильте людей, они вам покажут результат. Все, что, какие проблемы. Поэтому ответ нужен, но он должен быть такой вот, ну, значит, не запуском какого-то беспилотника, а ответ должен быть какой-то вот масштабный, стратегический, да, ну, что-то подобное, а не какой-то вот, ну, там, не знаю, опять, они нам взяли дверную ручку говном намазали, и мы, а вот на те хохлы, понимаешь? Ну, зачем это нужно? Все взрослые люди, чего мы будем опускаться до их уровня? Предлагаю еще обсудить новость, которую все обсуждают. Это то, что укры сбили свой Байрактар в центре Киева над Майданом. Да? На самом деле его не они сбили, а я его с арки. А, кстати, есть да, ты спубликовал. Нам же как, понимаешь, нам так говорят... Так вот где что... ты пропадал. Слава России. Слушай, смысл какой? Мы же всегда просим со всех, покажите видео подтверждение, да, что вы что-то сделали. Вот, пожалуйста, есть видео. Арка, СОЗ, я стреляю, длинные волосы, все как положено. Так что, это была диверсия, это была диверсия. Ну, давай, на самом деле, без шуток. Ну, получается, судя по всему, было потеряно ручное управление Байрактаром. И он автоматически возвращался домой. Скорее всего, в Васильков, где базируется. И просто через центр летел. А тиробороновцы на панике, короче, его сбили. Вот. Ну, прикольный случай просто на самом деле. То есть никакой перемоги нет с нашей стороны, к сожалению. Я хочу случай сказать... прикольный. Я хочу сказать, что этот случай, он даже перечеркнул удары по Кремлю. Да? Нет, все, ну, понимаешь, да. Ну, просто видишь, как вот ты говорил, что когда какая-то новость вышла, да, нам надо от нее убрать внимание и создать какую-то другую новость, да, как американцы делают, да. Вот то же самое произошло с Украиной, да. Они вроде нанесли удар по Кремлю, все там должны, да, в России там за голову хвататься, а тут получилось, что все поржали, короче, что с одного, что с другого, как бы и все. Да, ну, видишь, Байрактары, они стоят где-то скольки, от 3 до 5 миллионов долларов, в зависимости от комплектации. Ну, как бы серьезное вооружение у них исчезло, да, одна единица, поэтому, ну, неплохо тоже. Хотя Байрактары на этой войне себя проявили не очень качественно, не очень эффективно, но тем не менее... Но, тем не менее. Слушай, для серьезных людей 3 миллиона это разве деньги? Да, ну, вообще. Это разве деньги? Подумаешь, там, ну, пыль. 3 Rolls-Royce, там, там 2 Майбаха, понимаешь, ну, это разве деньги там? Не знаю, самолет Кокса, что там еще может быть там, ну. Так, все, до завтра. До завтра. Всем пока.